Глава 33. Макс. Я мог бы показать Тисане безличную красоту поместья Фарлеонов. Мог бы показать ей изделия, произведения искусства, драгоценности, все, что показывали гостям мои родители. Но у меня горели в легких и рвались наружу другие истории. Ее присутствие было нужно мне, чтобы встретиться с другими вещами. Мы прошли в жилую часть дома. Здесь было тихо. Зерит с приближенными заняли все части здания, кроме этой, кроме комнат, где мы жили своей жизнью, теперь заботливо укрытой от посетителей. Даже моя жалкая тетушка имела границу, за которую не захотела бы его допустить. Входя в двери, я почувствовал, что вошел в прошлое. Мы с Тисаной поднялись наверх, к спальням. Шли молча. Но Тисана крепко держала меня за руку, и я был ей за то благодарен. Первой мы открыли комнату Киры. Шагнув внутрь, я вдруг окаменел. Эта комната была застывшим, запыленным памятником жившей здесь девушки. Ее 10 лет никто не касался. Разбросанные повсюду книги о насекомых, щетка для волос на бюро, в щетине еще прячутся черные волосинки. Вмятина на постели, словно кто-то бросился на нее с разбегу. Сестра ведь всегда и всюду спешила. Я онемел. Я не ожидал, что все здесь так сохранилось. Нарочно. Неужели Брайан велел оставить все точно так, как было в день их смерти? Или просто мир без них пошел себе дальше, и никто не оглянулся назад? «Ты ничего?» — прошептала Тисана. Сложный вопрос. Я кивнул, не зная, верен ли ответ, и отступил, осторожно прикрывая дверь. Дальше была комната Вириасла. В ней меня встретил запах пыли и холодных углей. 3 мольберта, 2 пустых, на третьем незаконченный набросок. Я сразу узнал сидящую за книгой Шая Лию. Уголек еще лежал на подставке, словно художник вышел ненадолго, да так и не вернулся. Потом мы прошли в комнату Мариски. Безупречно опрятную, давно засохшие цветы так и окаменели в заботливо подобранных букетов. И к Шайлии, где все когда-то блестело и искрилось, а теперь тускло маячило в темноте. Я шел по комнатам, как по мрачным серым картинам памяти. Я все же находил в этом странное утешение. Я позволил себе увидеть оставленные ими в мире следы. Тисана задавала пустые, незначащие вопросы. Когда он начал рисовать? Или почему она так любила эти книги? И я, поначалу отвечая с трудом, вскоре стал легче соскальзывать в прошлое. Мое горе так надолго затенило их жизни, стало непреодолимой стеной между настоящим и всем, что было счастливого в прошлом. Я впервые за долгий-долгий срок заглянул за эту стену. Комната Атраклиуса была последней. Отворив дверь, я встал как вкопанный. Я ожидал, что в ней, как и в других, сохранилось прошлое. Готов был увидеть беспорядок, незастеленную постель, разбросанные по полу безделушки. А тут все было безупречно, и я не сразу вспомнил, почему. Потому что Атраклиус погиб здесь. Когда вынесли тело, комнату пришлось прибрать, вычистить от всего, что ему принадлежало. Мой взгляд скользнул вниз. Из-под ковра проступали горелые пятна. Мне стало дурно. Шагнув назад, я слишком поспешно закрыл дверь. Оглянулся на Тисану. Та морщилась, прижимая пальцы к виску. Быть может, решая, нашептывал ей, пробуждая память о случившемся здесь. Это была ошибка. Я пробежал пол коридора, прежде чем осознал, что бегу. Не останавливаясь, промчался по парадной лестнице, распахнул двери, и холодный горный воздух ударил мне в лицо. После 2 трудных вздохов я открыл глаза. Я и не замечал, куда иду. Меня вел инстинкт. Я очутился на балконе. От вида на горы захватывало дух. Форты горели далекими огоньками свечей, снежные вершины сияли под луной. Мне стало тепло. Эта Тисаана прислонилась к плечу. Ее прикосновение прочной нитью связало меня с землей и притянуло обратно. «Их жизни много дороже того, что их оборвало», — негромко проговорила она. «Не позволяй смерти отнять их у тебя. Ничего драгоценнее у тебя нет». У меня комок стоял в горле. «Вознесенные над нами, если бы это было так просто, но слишком многое унесли их смерти. Из их памяти, из их жизни, из меня». «Жаль, что ты их не знала», — заговорил я. «Мне бы хотелось вас познакомить, а не показывать тебе пустые спальни. Я бы показал тебе этот дом, когда он был домом, а не алтарем мертвецов. Иногда...» — я выдохнул сквозь зубы. «Иногда мне хочется, чтобы ты знала меня таким, каким я был. Иногда мне хочется отдать тебе того себя лучшего, еще не сломанного». Я впервые подумал об этом, когда заметил, как меняются мои чувства к Тисаане. В ту ночь, когда подарил ей ожерелье из бабочек, я целый вечер старался не замечать, как приятно горят коснувшиеся ее кожи костяшки пальцев. И в ту ночь мне не давали уснуть назойливые, неотступные фантазии, и холодный голос повторял в уме: «Может, давным-давно ты и был ее достоин, до того, как превратился в коллекцию шрамов?» Тисаана обвела меня руками. «Не думаю, чтобы ты мне тогда понравился», — сказала она так просто, что улыбка сама собой растянула мне губы. «Тогда я был куда меньше покалечен разочарованиями». «А ты мне нравишься покалеченным разочарованиями». Улыбки моей как не бывало. «Не только в этом дело. У меня был дом, семья, все это». Я махнул рукой на дом. «Все эти смешанные излишества. Я мог бы отдать это все тебе. И хотел бы отдать». Я смотрел на Тисаану. Вознесенные. Она ослепляла. Белые волосы светятся серебром. Глаза глубиной в миллион миль. На миг мне представился идеальный образ. Как бы она смотрелась среди них. Смеялась бы с Атраклиусом. Болтала с матерью. Собирала букашек с Кирой. Я представил, как она бы всеми цветами радуги расписывала здешние унылые празднества. «Ты мог бы попробовать?» Тисаана грустно улыбалась. «Только тому миру я была не нужна, и, может быть, он был бы мне не нужен». Вот оно как. Правда. Я закрыл глаза, и картины одна за другой погасли. Потому что Тисаана — бывшая рабыня, безвестная чужестранка без будущего. Мне так хотелось бы думать, что моя семья увидела бы в ней иное. Может быть, каждый по отдельности и сумел бы, но корень нашей жизни уходил в глубину и душил все, что было для него чуждым. И, пожалуй, Тисаана была слишком хороша для всей этой дряни. Я любил семью, любил свое детство, но теперь, оглядываясь на тот прекрасный дом, вспомнил, что он стоял на богатстве, принесенном войнами. Война была для фарлеонов обычным занятием, игрой, приносившей почести, деньги, почет среди им подобных. А Тисаана? Тисаана знала, каково быть пешкой на игральной доске. Для таких, как мы, такие, как она, сводились к безликим множествам, как будто она была одна из тысячи, средством, чтобы использовать как рычаг или приносить в жертву, а не живым человеком. В груди у меня горе схватилось с гневом. Эту схватку я подавлял долгими неделями. Она разгоралась во мне при каждом взгляде на Мофа, рвалась наружу. «Я не знаю, как их примирить», — сказал я. «Добро со злом. То, что любил, с тем, что ненавижу. А я до хрена всего ненавижу теперь в том, чем мы были. Я тогда очень многого не замечал, и все-таки мне пришлось оборвать себя, потому что не мог я, не сломавшись, выговорить этих слов. Мне их очень, очень недостает». Тисаана долго молчала, а потом заговорила еле слышно. «Я так много знала людей, — сказала она, — готовых творить ужасы и отворачиваться от последствий. Я научилась жить в их мире и играть по их правилам, потому что не знала другого. А ты? Ты не хочешь ничем поступаться. Ты не готов никем жертвовать. Ты требуешь лучшего. Когда я повстречала тебя, до тебя я таких, как ты, не знала». Ее рука скользнула в мою. «Ты однажды сказал мне, что мир был бы проще, будь все люди как один. Но нам в таком мире не жить. Твоя семья — часть тебя. Конечно же, ты будешь любить родных. Конечно, ты будешь по ним тосковать. И, конечно, тебе хочется сделать мир лучше, чем делали они. Ты будешь строить поверх того, что они тебе дали. Ты будешь черпать из их силы и противостоять их ошибкам. Ты сделаешь мир лучше, потому что это твое дело. Ты мечтатель, Макс. И это я люблю в тебе». Ее слова проникли глубоко, задели все, что я схоронил в себе. Старые раны от гибели семьи и свежие от последних страшных недель. Они задели все, что болело во мне в одинокие ночи, когда я гадал, стоит ли все это хоть чего-то. А ей так легко было поверить, как будто ее убежденность вдыхала жизнь во все, что я отбросил, как недостижимое. У меня все расплылось перед глазами. Я сгреб ее, прижал к себе, зарылся лицом в ее волосы. При всем желании я не мог сказать ни слова, а мне хотелось свить из слов что-то такое прекрасное, чтобы уловить в нем вот это, ее умение будто бы примирить прошлое с будущим. Спасибо ей. Она не отстранилась, потому что у меня не было силы ее отпустить, и, может, никогда не будет. Я всегда жил одной ногой в прошлом, а Тисаана неудержимо рвалась в будущее. И только здесь, оказавшись вместе, налетев друг на друга, мы останавливались. Прекрасная, милосердная остановка. Мы стояли так, держась друг за друга, очень-очень долго. В ту ночь я спал, как не спал, много месяцев. В пути ночь давала зыбкий отдых, яркие сны, пересыпанные тревогами. А теперь я окунулся в покой, как в чан с темнотой. Дивно, без сновидений. И, казалось, сотню лет спустя я перевернулся, увидел рядом тихонько посапывающую Тисаану и снова задохнулся от благоговейного облегчения. Ее веки дрогнули. Я смотрел, как она смаргивает сонную одурь, как ее глаза светлеют от счастья и снова блаженно закрываются. Нам с Тисааной никогда еще не выпадало случая просыпаться медленно. И мы просыпались медленно. Просыпались, бормоча друг в друга «доброе утро», обнимаясь, целуясь сначала шутя, потом все глубже. Мы просыпались, переплетаясь друг с другом. Тисаана забралась на меня, и мы двигались, как один человек, лениво шаря друг по другу. Я старался запомнить, как она лежит, как утренний свет падает на ногое тело. Я решил, что такое она мне нравится. Но в конце концов мир нас догнал. К тому времени, как мы, наконец, вытащили себя из постели, в мыслях у меня уже были предстоящие дела, те, которых я боялся до боли. Я обернулся к расчесывавшей волосы Тисаане. Я по дороге кое с кем повидался. Она нашла меня глазами в зеркале. «Кое с кем?» «Пытался разузнать о твоем проклятии, которое наложила ли не наложил Зерит». Я завладел ее вниманием, она обернулась. «И?» Я протяжно выдохнул сквозь зубы. Я сам не верил тому, что собирался сказать. «Думаю, нам надо побывать в Элизате».